Глава третья. Ткачи. Стороннему наблюдателю могло бы показаться, что условия жизни и работы лиховского ткача ничем не отличаются от условий жизни и работы лиховского сапожника, скажем, или скорняка. Действительно, внешнее сходство было полное. И тот, и этот работает у себя на дому. И тот, и этот трудится до седьмого поту, бьется за каждый грош. И тот, и этот голодает. В чем, казалось бы, разница? Меж тем разница была и существенна. Коротко определить ее можно так. Сапожник или скорняк был, как мы бы сейчас сказали, кустарь-одиночка. Ткач же был почти рабочий, почти пролетарий. Конечно, неверно было бы сказать, что вот, мол, сапожник или там скорняк — человек свободный, что хочет, то и делает. Меж тем, как ткач — подневольный человек, каторжник, прикованный к станку, как тачки. Каторжниками в одинаковой мере были оба, и сапожник, и ткач. Сапожник, захоти он, мог, конечно, плюнуть на все и вся и ничего не делать, ковырять пальцы в носу или цыкать зубом с утра до вечера. Но тогда ему оставалось на выбор — околевать под забором или пуститься с умой по миру. Третьего пути не было. У ткача в этом отношении возможности были те же, ничуть не хуже. Тут они были равны. И все же, повторяю, между сапожником, скажем, и ткачом — разница была, и разница значительная. Начать с того, что у сапожника, у скорняка, у бондаря инструмент был свой, собственный, на кровные денежки купленный. У ткача же станок, стан был чужой, хозяйский. Сапожник мог в одно утро взять да продать или же пропить инструмент, и ничего бы с ним не сделали, нифига. Ну, жена бы завыла, ну, сосед сокрушенно покачал бы головой и сказал бы: «Отпетый он человек, лей бы, раз инструмент продал, конченый человек». Ну и все. Так, от кача за такое дело хозяин притянул бы к суду, как за воровство, и посадил бы очень просто. Дальше сапожник, скорняк мог в один понедельник или в один четверг устроить себе праздник, отдых. Вчера поработал на славу, завтра опять за работу, а сегодня вот гуляю. Мог он это сделать? Мог. А ткач не мог. Попробуй-ка не поработай. Сейчас же немедленно от хозяина гонец. Уж он, хозяин, как-нибудь да пронюхает. Почему где не работаешь? Почему где стан стоит? «Не хочешь, так скажи, возьму стан и другому, кому отдам, понял?» Дальше. У сапожника, у скорняка в деле всегда был момент игры. Вот пришел заказчик, вот торгуются, а торг — это немного игра, кто кого обштопает. Если сапожник, он рад до черта. Лишний злотый, ого, это полдня работы, это счастье. Или спешный заказ тоже содрать можно. У ткача же не могло этого быть никак, никогда. Работу давал хозяин, за работу платил хозяин, а хозяин, уря логок, да и другой на его месте тоже, уж он лишнего не даст, заплатит сполна, и то, слава богу, с ним и не поторгуешься, он сам назначит цену, негоже, выметайся, лишний злотый, какое там. И опять же, сапожник, бондарь, скорняк еще мог верить в свою звезду, в свою фортуну. Вот, думал он, вот привалит удача, а кто ее знает, удачу-то, в который час и в которое окно она войдет. Может быть, еще сегодня до обеда. «Привалит вот удача», — думал он, — «и тогда держись, заживу, в люди выйду». Очень редко, а такие случаи бывали. В молодости был сапожником, бондарем, скорняком, а под старость, глядишь, почтенный человек, богатый лавочник, купец второй гильдии, во! Все, конечно, понимали, что не совсем тут чисто. Сапожным молотком не сколотишь двухэтажный дом под железной крышей, черта с два. Но факт остается фактом. Был сапожным подмастерьем, а стал, о-хо, кем стал, купцом второй гильдии стал, тысячником стал. И втайне каждый сапожник, каждый бондарь, скорняк надеялся и думал, а вдруг и я. У ткача же никаких не было надежд ни на фортуну, ни на удачу. Какая там фортуна, откуда там удача, все известно наперед. Живи и трудись, живи и бейся, как рыба об лед, и нищим помрешь. Так было с дедом, с отцом, так и с тобою будет. У хозяина разживешься, да уж. Потом вычеты. Сапожник Скорняк сторговался за столько-то, сдал заказ. И, пожалуйте, деньги на бочку. А тут понес ткач работу, а приказчик то дрезке, хозяйский халуй, материю на свет подует, пощупает и готово. Тут петля, полушка долой, там нить редкая, грош долой. И столько собака полушек и грошей этих нагонит, что уйдешь от него, на сердце тяжело, а в кармане легко, пусто. Так и жили ткачи, нищие среди бедных, голяки среди оборванцев, каторжники. Итак, лиховские ремесленники по условиям жизни и работы делились на ткачей и на прочих. Ткачи же делились на слободских и местечковых. Слободские, те еще недавно были мужиками, крестьянствовали, хлебопашничали, землю робили. Но земля в Полесе скупая, скудная, досыта не накормит. Редкий год до Рождества с хлебом дотянешь. Ну и польстили слободские на приработок. Уря логок охотно поставил в каждом доме по станку, а то и по два, лишь бы работай. И вот в долгие зимние вечера засели мужики и бабы за работу. За окном ветер, буран, метелица, а в хате челнок, щелк да щелк, сердце радо. Неизвестно когда, неизвестно как, но стал стан главным в хозяйстве, плуг отступил. И странное дело, хоть и появился приработок, а долги росли, по часам прямо росли долги. Пили больше, что ли? И случалось, прижмет шинкарь процентщик, мужик-ткач поохает, почешет горб и, натянув новые портки, побредет к приказчику, кто дрессу. «Дай, мол, батюшка-барин, талику денег наперед, а то зарез». То дресс даст, но с условием отработать в две недели. И вот июнь, сенокос или июль, страда, а мужик не в поле, нет. Мужик дома, мужик за станком сидит, долг отрабатывает, и хозяйство хереет, чахнет хозяйство. А богатенький мужик из соседней деревни, какой-нибудь Антон Гришук или Микола Николаев, уже ходит вокруг да около, волчком вертится, вьюном вьется, обнюхивает, обшаривает, ласково слово говорит. И вот он уже четверть на стол ставит, и вот он уже по рукам бьет, и шут его ведает, до чего ловко. Оглянуться не успели, а уж он оттяпал землю и поле, и огород. Прошло немного времени, и оказалось, слободские уже больше не мужики, не землепашцы, ткачи они, вот кто. Бобыли, голь перекатная. И раньше хлеборобами слободские пили порядком, а тут, оторвавшись от земли, спились окончательно. Как праздник, так слобода пьяным пьяна. Крик стоит над слободой, вой. Тут сын утюжит батьку, там брат брата лопатой чешет, здесь сват лупцует кума. А что за драки? Пойдет улица на улицу стеной и крушит, и ломает все на пути. И повелось, что не праздник, то увечье, что не увечье, то поджог. Весело жила слобода, богата. Коноводом у слободских был некто Лёшка, Алексей Солодков по прозвищу Медведь. И правда медведь, коренастый, широченный, голова вдавлена в плечи, ноги, что чурки, руки короткие, волосатые, а сила в этих руках неизмеримая. Трезвый он ходил нелюдимым, бирюком, пьяный скандалил. Была у него забава. Увидит, где, как два друга-приятеля, ополоснув горло, обнимаются и целуются, и плачут горько от умиления и от любви. Подойдет неслышно по медвежьей своей хватке ходить без шума. Подойдет, раздвинет руки и бряк друзей, приятелям лбом об лоб. Вокруг смеются, а тем-то двоим не до смеха, те-то ревут. Бывало, от этой медвежьей забавы здоровые мужики валились без сознания, снопом. Слободские парни об одном только и думали. Прямо во сне видели, повалить бы Лёшку. Другое, скажем, то, что делается там, где-то за болотами, их не интересовало. Плевать. Вот Лёшку бы повалить, это да. То-то бы ребята завидовали, то-то бы девки любили. Ни один праздник, ни одна гулянка не обходились без того, чтоб на Лёшку откуда-нибудь из-за угла не наскакивала бы группа парней. Наскакивают с криком, с гиканьем, со свистом «Бей!». А Лёшка, неуклюже топчась на месте, сердито фыркая, раскидает парней, что щенят. Одного с вывихнутой рукой, другого с вывороченной скулой, третьего с подбитым глазом. И, оттирая кровь, парни встают, понуро бредут в шинок, с горя напьются в дым, а затем буянить. Старики пили не меньше и шумели не меньше. Выпьет какой-нибудь нухрей, бородач, и вспомнится ему в пьяном-то чаду недавнее еще время, когда он весной пахал землю, а летом косил, когда в хлеву мычали две коровы, одна бурая, другая белая, с черным пятном на боку, и распалится у него сердце, и пойдет он щелкать стекла, что орехи, стекло за стеклом. Так, твою, так, все расшибу. А шинкарь его по морде бац и стражнику сдает. Сведи куда надо. И вот сидит нухрей в кутузке, сидит на заплеванном, замызганном полу, охмуряется. Нос у него распух, во рту кровавая каша, а борода вся мокрая от слез. «Ох ты, Господи Боже, Иисусе Христе!» Вот какие они были, слободские. Местечковые, те были иного толка. Первое дело — давние потомственные ткачи. И фамилия-то почти у всех — Вебер, примечание, ткач, идиш. Значит, вон, а когда при Николае Первом, когда в Полесском крае давались фамилии, их предки были уже ткачами. И то, что они спокон веку, в отличие от слободских, вчера еще деревенских, были жителями местечка, и то, что они издавна, опять же, в отличие от слободских, были ткачами, все это определяло их характер и делало их непохожими на слободских. Если слободскому было тесно и душно в местечке, слобода мало чем отличалась от собственно лихого. Если он скучал по полю, по гумну, где осенью ночи напролет молотят хлеб, по хлеву, где сытая скотина лениво жует жвачку, то местечковому все это было непонятно, не нужно. Наоборот, строился он тесно, дом к дому, и не потому, что места было мало, а потому, что так ему казалось уютней, теплей, веселей. А живностью он называл уже кошку и петуха. Если же у кого была наседка с цыплятами или там коза, Тот считался зажиточным человеком, крепким хозяином, чуть ли не богачом. «О, — говорили про такого, —